Это и есть твой ответ? Все еще продолжая смеяться, он с трудом вымолвил. Я не бог. Меня, правда, почитали некоторое время как бога. Те, кто знал меня еще при жизни. Им стало известно, что я не могу умереть. Но они не знали, что в этом было виновато проклятие. К счастью, мой брат жалился надо мной и даровал мне право находиться в Алхале. Значит, теперь ты утверждаешь, что твой брат — бог? Просто его почитали дольше, чем меня. Мое имя было вскоре забыто, а его сохранилось в древних преданиях. Он произнес эти слова почти с обидой, и Розалин не удержалась, чтобы не заметить. «Тебе это, как видно, не дает покоя. А как бы ты себя чувствовала на моем месте?» — возразил он. «Мой брат не может сделать ничего, чего и я не смог бы повторить. А в воинском искусстве я его даже превосхожу. Мне просто не повезло. А все проклятая Ганхильда». Розалин устало вздохнула. Ее разум отказывался воспринимать то, что для этого викинга было очевидным. «Ты говоришь, что Ганхильда — ведьма? Ты хочешь, чтобы и я тоже уверовала в ваших древних богов и в злых колдуней?» «Леди, мне нет никакого дела до того, верите ли вы мне или нет. Я не собираюсь вам доказывать свою правоту. Мое присутствие здесь уже достаточное доказательство того, что...» «Да, но если ты и в самом деле существуешь», — заметила Розалин. «Я уже снова начинаю в этом сомневаться». Он усмехнулся, поднялся со своего места и приблизился к ней вплотную. У Розалин сердце ёкнуло от неожиданности. «Я думаю, тебе пора уходить», — выпалила она, как только к ней вернулся дар речи. «Благодарю вас за намек, но я еще не готов покинуть ваше время», — любезно возразил он, стоя прямо перед ней. Розалин всегда гордилась своим ростом — 5 футов и 8 дюймов. Но этот викинг был выше ее на целых 9 дюймов. «Да, на такого не посмотришь сверху вниз». В то же мгновение Розалин почувствовала, как у нее подгибаются колени от страха. Викинг протянул руку к ее лицу. Розалин крепко зажмурила глаза и задержала дыхание, ожидая самого худшего. Чего? Она и сама толком не знала. И вдруг она почувствовала, что он снимает ее очки. «Какие ты носишь странные украшения? Как это называется?» Розалин быстро открыла глаза. Викинг с любопытством разглядывал очки, держа их 2 пальцами за стекло, а не за дужки оправы, из чего было ясно, что он никогда их раньше не видел. Странно, но она не ощущала леденящего могильного холода. А ведь рядом с ней стояло настоящее привидение из потустороннего мира. Розалин перевела дух и произнесла как можно спокойнее. «Это очки». Викинг внимательно заглянул ей в глаза и небрежным жестом швырнул очки назад через плечо, не заботясь более об их судьбе, как если бы это была обглоданная куриная кость. «Драгоценности должны подчеркивать красоту, леди».